Глава 25. Дар Обливии. Глаза Аделаиды расширились, и девушка обмякла. Пирам едва успел подхватить ее и усадить на сиденье. Ребята, ставшие свидетелями этой сцены, были ошарашены. «Пусть свет выжжет мне глаза!» — воскликнул шокированный Эвандер. «Вы тоже имеете дар? Вы что же, убили ее прикосновением?» «Нет, не убила». «Значит, усыпили. Вы сомнубилия?» «Я Обливия», — ответила Дезидерия. «Значит, можете стирать воспоминания прикосновением», — прошептал Андреа. «И вас тоже никогда не пытались отправить в Официй, верно?» — насупилась Физба. «Мой дар не раз спасал меня. Люди, видевшие, как я им пользуюсь, не помнят об этом. Так мне удавалось всю жизнь скрывать, что я благословленная». Один только Пирам не казался удивленным. Как и все отверженные виллы, он давно знал о природе своей госпожи. Слуги показали себя лучшими доверенными лицами и умели хранить секреты, не поддаваясь шантажу и подкупу. «Прекрасно. Но что нам теперь делать?» — спросил Андреа, указывая на Аделаиду. «Рано или поздно она очнется, и в любую минуту здесь может появиться понтифик». «Я присмотрю за Аделаидой. Вам придется спрятаться. Понтифик не должен найти вас. Следуйте за мной», — начала распоряжаться Дезидерия. Она вывела их в большой атриум с ухоженными деревьями. Дезидерия шла быстро, и походка выдавала ее беспокойство. Девушка заметила, что Андреа, явно недовольный предложением Дезидерии, отстает от товарищей. Двое отверженных подхватили одну из плит в полу и подняли ее. Под ней оказалось достаточно места, чтобы несколько человек могли сесть или сгруппироваться там. «Залезайте», — велела Дезидерия. «Вы уверены, что здесь понтифик не найдет нас? Вы не представляете, сколько раз мы с Исидором прятались здесь. Весь Фаус знал обо мне, но вот о существовании брата почти никто не подозревал. В отличие от меня, он не мог скрывать свой дар. Многие думали, что Исидор умер во младенчестве. Подозреваю, что так много лет назад соврала моя мать. С момента провозглашения закона о благословленных мне приходилось прятаться в этой дыре вместе с Исидором, потому что он не сумел бы высидеть там один. Родители говорили, что отправили меня в деревню. Стражники всегда обыскивают комнаты, но никогда не додумываются изучить стены». Ребята, понимающе закивали. Осознав чрезвычайность положения, Эвандер первым спустился в лаз и протянул руку, чтобы помочь Физбе. Она твердо отказалась, заявив, что уже выросла и прекрасно справится сама. «Помните, самое главное — не использовать дар», — настаивала Дезидерия. «Понтифик почувствует его и найдет вас. Старайтесь шуметь как можно меньше». «Андреа, залезай скорее», — позвали ребята. Но персона замер как вкопанный. «Здесь совсем не тесно», — заверил его Эвандер. «Мы вполне поместимся втроем, и я больше не потею, как раньше». «Я не могу», — ответил Андреа. Юношу сковал ужас. Его друзья никогда раньше не замечали, чтобы он боялся замкнутого пространства. «У вас нет выбора, Андреа», — уговаривал его Физба. «Это чтобы защитить нас». «Именно так нам всегда и врали». Эвандер вылез из лаза и дружески похлопал юношу по плечу. «Все будет хорошо», — пообещал Эвандер. «Мы с тобой. Закрой глаза, я спущусь вместе с тобой». Андреа прекрасно понимал, что ничто другое не могло спасти их. Он должен был справиться, но это не помогало ему перебороть фобии. Юноша решил довериться Эвандеру и закрыл глаза. Антея ласково взял его за руку и направил движение. Эвандер помог Андреа усесться на теплый камень, присыпанный землей, и соскользнуть в лаз. Физба поймала друга и зашептала на ухо слова утешения. «Устраивайся между нами. Молодец. Все будет хорошо». Зажмурившись, Андреа выполнял команды друзей. Он даже попытался подстроить дыхание под них, но не сумел сделать этого, поскольку их сердца не бились в такт, и ему не удавалось поймать ритм. Когда плита опустилась над их головами, стало гораздо теплее. Свет больше не касался их. Ребята остались одни. Над их головами послышалось какое-то движение. Дезидерия начала раздавать приказы, и слуги засуетились, выполняя их. Вероятно, они готовили что-то особенное к приезду понтифика. Когда кто-то наступал на их плиту, на головы ребятам падала земля. Эвандер чихнул. Физба толкнула его локтем. Постарайся сдержаться, когда придет понтифик. Я не хочу оказаться в тюрьме из-за того, что у тебя нос чувствительный», — рассердилась девушка. «Тихо!» Наступила тишина. Над ними ничего не происходило. Все было неподвижно. Даже из своего убежища ребята слышали пение птиц и стрекот цикад. Из-за копошащихся в земле насекомых тишина казалась даже более гнетущей, чем когда-либо. Послышался топот лошадиных копыт, возвещавший скорое прибытие гостей из дворца. Затем раздался женский голос. «Ах, как странно! Ты уснула, дорогая. По твоим рассказам, дни во дворце выдались крайне утомительны. Вот и доказательства. Хочешь еще травяного чая с медом?» — предложила Дезидерия. «Да, пожалуй, не повредит», — согласилась Аделаида. Она пришла в себя и теперь пыталась вспомнить, что произошло. «Ничего не понимаю», — запуталась девушка. «Что именно, милая?» — спросила Дезидерия. «Как мы оказались здесь?» «Как же, Аделаида, ты будто теряешь память. Ты назначила мне встречу в термах, где мы поговорили. После этого ты предложила заехать на виллу и перекусить. Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Стратегия Дезидерии работала. Аделаида слишком растерялась и не могла противиться. Девушке пришлось включиться в ее игру. Она совсем позабыла ссору в бане и пребывала в уверенности, что подруга не подозревает о ее предательстве. «Хозяйка, к вам гости», — сообщил слуга. «Гости?» — притворно удивилась Дезидерия. «У меня уже есть гости. Попросите подождать, я занята». «Госпожа, это понтифик», — уточнил отверженный. «Это меняет дело. Тогда запускай», — велела она. Ребята, затаившиеся в своем гнезде, услышали, как открываются главные ворота виллы. Они затаили дыхание. Андреа постарался абстрагироваться от чувств, чтобы паника не захлестнула его. Свернувшись калачиком и закрыв глаза, юноша зарылся носом в тунику. Это позволяло ему не ощущать запаха холодной земли. Обнимавшие его Физба и Эвандер успокаивали. Они крепко прижимались друг к другу, возвращая Андреа чувство реальности. Это вовсе не было кошмаром. Скоро все закончится, и они снова увидят свет. «Лючим аферы, понтифик Мельхиор. Какой неожиданный визит. Кажется, у вас солидная свита. Если дело касается приготовлений к свадьбе, то я бы хотела перенести разговор на потом. Сейчас я занята». «Лючим аферы», — в свою очередь поклонилась Аделаида. У Мельхиора был краткий миг, чтобы проанализировать ситуацию. Наконец он кивнул. «Лючим аферы, дамы». Его голос. Этот голос. Твердый, угрожающий, сдержанный, мягкий, но скрывающий дурные намерения. Андреа помнил этот голос. Интонацию, вдох. Этот голос преследовал его в кошмарах. Все его страхи мгновенно ожили. «Лючим аферы, Мона». Андреа начал задыхаться. Ребята не знали, чем помочь ему. «Что с ним?» — встревоженно прошептал Эвандер. «Андреа, все в порядке. Мы с тобой. Все будет хорошо». Ребята умолкли, услышав над головой шаги. Они опасались, что это был понтифик. После нескольких секунд неловкого молчания Дезидерия заговорила. «Чем могу быть полезна?» Беглецы облегченно выдохнули. Эта Дезидерия встала на плиту, чтобы защитить их. «Мне доложили, что в термах произошли некоторые... беспорядки. Я лишь хотел убедиться, что с вами все в порядке». «Благодарю за заботу, понтифик. Однако меня беспокоит тот факт, что вы знали, где я. Правильно ли будет предположить, что вы следите за мной?» «Магистрат Аделаида сказала, что идет в термы с вами. Она пропустила важное собрание по поводу свадьбы и посвятила свое драгоценное время вам». «Так и есть», — подтвердила Аделаида. «Теперь я с облегчением вижу, что вы обе в полном порядке», — ответил Мельхиор. «Возблагодарим свет за это счастливое стечение обстоятельств», — закончила мысль Дезидерия. Из укрытия ребята не могли увидеть, но воображали, как взрослые испепеляют друг друга взглядами. Дезидерия и правда обладала исключительным хладнокровием. Она знала, что при малейшей оплошности в ней разгорится свет, и тогда понтифик обнаружит ее дар. Дар, о котором в высшем свете Фауса никто не знал. В саду послышалось движение. Несколько стражников обыскивали виллу. Часть зашла в комнаты. Издалека слышался грохот, издаваемый незваными гостями. Стражники сдвигали и даже переворачивали мебель. Я хотел убедиться, что люди, устроившие переполох в термах, не пробрались в ваш дом, пояснил понтифик. Какая забота, ответила Дезидерия. Положение требует серьезных мер. Особенно теперь, когда мы знаем, что в дело вовлечены благословленные светом, продолжал угрожать Мельхиор. Кстати, об этом, понтифик. Дезидерия подбирала каждое слово. Возможно, мое предложение не понравится вам. Я предлагаю нанять Квиетту из западного Официя для свадьбы и планировала завтра представить ее вам. Девушка могла бы серьезно помочь во время церемонии. Я готов прислушаться к этому предложению, госпожа Дезидерия. Оно кажется мне весьма разумным, согласился понтифик. В таком случае я нанесу вам визит завтра. Так вам будет проще присматривать за мной, раз вы так заботитесь о моей безопасности, ответила девушка. Когда приближается такое важное событие, важно оставаться одной семьей. Вы тоже можете стать мишенью для безумцев, стремящихся навредить нашей принцессе. Я уверена, что под вашей надежной защитой мне нечего бояться, сказала она. Андре становилось все труднее сдерживать эмоции. Он задыхался. На него нахлынули воспоминания. Демоны прошлого рвались на волю. Он издал стон полной боли. Ивандер и Физба зажали ему рот. Странный звук привлек внимание Мельхиора. «Госпожа, у вас водятся мыши?» — спросил он. «Крысы. Паразиты. От них крайне трудно избавиться. Возвращаются каждое лето». «Крысы?» — насторожилась Аделаида. «Я не хотела говорить вам, дорогая, чтобы не пугать. Если вы боитесь, отправляйтесь с понтификом во дворец. Уверена, что вас ждет несколько невероятно увлекательных совещаний». «Думаю, что вы правы. Брат Мельхиор, вам не составит труда подвести меня?» — спросила девушка. «С удовольствием, госпожа». «Прекрасно. В любом случае, благодарю вас за время вместе», — попрощалась Аделаида. «Да, день выдался незабываемый». Никто не заметил усмешки Дезидерии. В этот момент вернулись стражники. «Мы никого не нашли, брат Мельхиор». «Тогда я могу быть спокоен. Прошу прощения за ненужное беспокойство. Мое почтение. Да хранит вас свет», — попрощался понтифик. «Взаимно, понтифик. Пусть свет прибудет с вами». Дезидерия подождала, пока они уйдут, и добавила. «И сожжет вас до самых костей». Ворота захлопнулись с таким грохотом, что земля вокруг содрогнулась. «Скорее вытаскивайте их оттуда», — приказала хозяйка виллы. Слуги обступили плиту. Как только свет упал на лицо Андреа, юноша сделал огромный глоток воздуха. Совершенно ошалев от паники, он выскочил из ямы. Физба вылезла вслед за ним. «Андреа, успокойся. Вот так, сядь, дыши. Давай вместе. Вдох, выдох, вдох». Постепенно юноша успокоился. Слезы продолжали катиться у него из глаз. «Что произошло?» — спросила Дезидерия у Ивандера. «Понятия не имею», — пожал плечами Ивандер. «Ему стало нехорошо еще, когда мы спускались в лаз. Но когда заговорил понтифик...» Дезидерия не стала дожидаться, пока Ивандер закончит предложение, и присела перед Андреа. Она с большим состраданием посмотрела ему в глаза. «Мне очень жаль, что вам пришлось пережить это». «Это не ваша вина», — шмыгнул Андреа. «Я не ожидал. Теперь мне многое ясно. Я не знал, что это был он». «Дышите, Андреа, о чем вы говорите?» На миг юноша перестал дышать, чтобы собраться с силами. Наконец он сумел выговорить. «Я никогда не видел понтифика, но хорошо знаю его голос. Это он забрал мою мать и убил ее».